Сергей Кормилицын. Виджей Хоббит. Никто никогда не вернет 2007. История первого альтернативного. Читает Юрий Гуржий. Посвящается той части первого альтернативного, которой с нами уже нет. Дмитрию Махову, Кате Весне. Глава первая. Кто я такой? Меня зовут Сергей Хоббит. Я теле- и радиоведущий, а также видеоблогер в свободное от работы время. Я работаю на телевидении с 2006 года и за это время побывал в эфире 2x2, Радио Максимум, MTV и даже однажды снялся в сериале для Первого канала. Работал я на разных площадках и телеканалах, но самым любимым в моей жизни всегда был канал «Первый альтернативный», известный как тот самый, который сделал ваш 2007, хотя, может, и не сделал, мало ли, чем вы занимались в горячие нулевые. Он важен для меня не только своим культурным наследием и местом, которое он занял в жизни простых российских альтернативщиков, но и тем, что он у меня был первым. Сами знаете, что в первый раз всегда самые крутые ощущения и эмоции. Идея этой книги пришла мне очень давно, потому что я с удивлением осознал, что про телеканал А1 сейчас нет практически никакой информации. Есть какая-то небольшая скудная статья в Википедии и несколько интервью с виджеями и продюсерами Виктором Логачевым, которого в одном из них назвали Виталием Логачевым. Как вы понимаете, с этим нужно было что-то делать. Я решил написать книгу, в которую мне предстоит засунуть события, происходившие на канале А1 и в российской альтернативе с 2005 по 2009 год. Пока не знаю, что из этого выйдет, но моя голова помнит огромное количество историй. Важно заметить, что эта книга совершенно не про меня, а про вас, людей, которые хотят вернуть 2007-й. Телеканал A1 слушают Радио Максимум, подписаны на наши YouTube-каналы и хотят узнать больше о том самом времени. К тому же она о моих хороших друзьях, людях, которые сделали телеканал А1, поэтому в книге вы найдете много выдержек из интервью с ними. Важно понимать, что здесь именно та информация, которую мне удалось вспомнить. На данный момент создание телеканала А1 прошло уже 18 лет. Когда я общался со своими друзьями-виджеями, они мне говорили что-то типа «Хоббит», но я просто не помню, что тогда было. Все как в тумане. Поэтому восстановить по крупицам тот угар, который с нами тогда происходил, просто невозможно. Я очень постарался взять в эту книгу максимум основных моментов с телеканала А1 и всего того, что сформировало тот самый эффект 2007-го. Понятное дело, что собрать воедино абсолютно все вряд ли возможно. Для этого нам понадобится машина времени и джакузи. В любом случае, я уверен, что вам будет интересно заглянуть в закулисье главного альтернативного телеканала России и поймать волну теплейших воспоминаний. Пожалуй, стоит начать с вдохновляющих ноток. Поэтому мне нужно упомянуть, что я с самого детства мечтал заниматься музыкой. Как только услышал первые подаренные мне кассеты, это вроде как были ABBA и Ace of Base, мне захотелось заниматься музыкой или иметь к ней хоть какое-то отношение. Позже я вообще группу Дюна начал слушать, Сектор Газа, Красную Плесень и внезапно Арию, так что мое музыкальное детство было крайне разнообразным. Помню, как сдавал экзамен в музыкальной школе, играя на аккордеоне песню «Коробейники». «Эх, полным-полна коробочка, есть не ситец и парча». Вот почему меня нельзя было отдать на курсы гитары? Есть, кстати, важное уточнение. Я жил в бедной семье. Ни о каких курсах гитары или телеведущих, английского языка, занятиях по карате, институтах культуры или даже любой платной продленке речь быть не могло. А еще я часто переходил из одной школы в другую, потому что жил то у бабушки, то у мамы. Отца у меня не было с самого рождения. Думаю, что он вышел в ларек за лотерейными билетами, как говорил парень из фильма «Железный человек 3». Мама работала в Министерстве путей сообщения. Несмотря на громкое название, она получала совсем небольшую зарплату. Когда я стал постарше, стал подрабатывать в разных местах. То на застройке каких-то летних кафе, то на хлебопекарном заводе. Помню, что работал в компании, которая чистила старые фильмы от косяков пленки и цифровала их на DVD для продажи за рубеж. Днем мы чистили пленку, а ночью пилили на болванках «Сидим узло» модных альтернативных групп, чтобы слушать их в своих плеерах. Когда в России появился телеканал MTV, мне было 14 лет, я посмотрел на его эфир и сказал: «Ого, а что, так можно было?» Масса новых крутых клипов, которые я никогда не видел. Ютуба тогда не было. Много креативных новых программ, сделанных людьми, которые мало что в этом понимали. Это было время, когда каждый мог позвонить в эфир и заказать клип в вечернем шоу, а в эфире крутили Корн, Металлика, Лимп Бизкит, Мэрилин Мэнсон и другие крутые группы. Это был шок. Мои друзья со двора уже начали создавать музыкальные группы и погружаться в андерграунд. Тяжелую музыку я начал слушать еще раньше и постоянно ездил в магазинчик на станции метро «Арбатская», который назывался «Зак-Зак», где покупал себе новые кассеты, журналы «Fuse», «Dark City» и другие. Именно там я купил себе первые кассеты «Корн», «Мэрилин Мэнсон» и «Металлика». Про развалы Митинского радиорынка и «Горбушки» я тоже не забывал. На них можно было найти кучу бутлегов и концертов на видеокассетах. Теоретически, моей первой тяжелой группой стала «Ария». Кто-то скажет: «Ага, понятно, мы-то в детстве слушали Iron Maiden». Мне кажется, что не имеет никакого значения, с чего именно ты начинаешь. Главное — это погрузиться в этот чудесный мир и двигаться дальше. С «Арией» я перешел на Blind Guardian, Iron Maiden, а также New Metal группы 90-х. Музыка в те годы была повсюду, и казалось, что в 90-е она была как никогда прекрасна. Даже поп-группы типа Spice Girls и Backstreet Boys, певцы типа Робби Уильямса и так далее, звучали как-то особенно честно. А когда на российских экранах появился MTV, тут у многих и вовсе сорвало крышу. Наверное, во многом этот канал повлиял на мое мировоззрение и на то, кем я хотел стать в свои 14 лет. Я понял, что музыка многообразна, и я смогу по-настоящему нырнуть в нее, только работая на музыкальном телевидении, изучая ее историю и делая что-то свое. Я занимался всем, чем угодно, только не учебой. Я пытался творить в колледже, госслужбы, 337 собрал группу «Инвектива». По насыщенности и объему это вообще достойно отдельной книги. Скажу лишь то, что было очень сложно с нуля собрать коллектив из людей, которые точно так же не особо шарили, как именно делается музыка. У меня, напоминаю, было музыкальное образование. Правда, по классу аккордеона, который в нью-метале особой роли не играл. Чтобы быть крутым, нужно было шпарить на волынке. Кстати, именно группа «Инвектива» в дальнейшем повлияла на мою карьеру телеведущего. К 2003 году у меня была действующая музыкальная группа, которая играла на разных московских площадках типа «Релакса», «Плана Б» и «Клуба Точка». Создал я ее из-за того, что меня бросила девушка, а я решил в отместку ей стать рок-звездой. Нормально, да? Нет, ну, на самом деле я всегда стремился к тому, чтобы смастерить группу, и постоянно писал стихи. Но катализатором выступила именно она, за что я ей очень благодарен спустя годы. Выступать молодому коллективу было непросто. Приходилось продавать билеты по своим друзьям. Для того, чтобы нас поставили на фест, нам нужно было продать минимум 20 билетов, которые стоили от 200 рублей до бесконечности. В процессе я знакомился с людьми, имеющими отношение к музыке, и полностью погружался в андерграунд Москвы и Санкт-Петербурга. К 2005 году у нас было целое комьюнити в районе Митина. Туда входило три группы: моя группа «Инвектива», группа моего хорошего друга Стейси под названием «Штрих-код», играющая в жанре киберкор, а также группа «Инфейн», в которой на басу играл Дмитрий Шуманский, ныне ведущий утреннего шоу на радио «Максимум». Он вообще всю жизнь проработал юристом и экономистом, пока в итоге к 40 годам без какого-либо блата не прошел кастинг на радио «Максимум». Это очень важно. Я всегда говорил, что всему свое время и место. Вы можете стать тем, кем хотите, даже в 90 лет. Главное — очень сильно этого хотеть и не терять стремления. Это была наша большая альтернативная тройка из Митина. В процессе моего творческого пути в «Инвектива» поменялось большое количество музыкантов. Однажды я познакомился с басистом по имени Денис Дубовик, которого тогда звали Дон. Он был мультиразвитым музыкантом и знал множество групп, на которые я даже не обращал внимания. А еще он работал на телеканале «Первый альтернативный» в отделе занимающимся поиском новых клипов для ротации. Это был отдел A&R, артисты и репертуар. Хоть он и пришел на канал как VJ, VJ Сова признается, что не помнит, чтобы он сидел в эфире или где-то снимался. Дон начал играть в группе «Инвектива» на басу и как-то раз рассказал мне про кастинг на телеканале А1. Да, в те годы я постоянно искал работу, и выбирать особо не приходилось. Кастинги я тоже посещал. Благодаря им я принял участие в паре шоу на MTV Russia в качестве гостя. Одно из них называлось «Разум и чувства». Помню, что приглашенной звездой там был Макс Покровский, который жил в Митино и не подвез меня до района, хотя я его очень просил. С другой стороны, а какого фига он должен был вести меня до дома? Кстати, забыл ему предъявить за это спустя годы. На кастинге в те годы надежды не было. Казалось, что кастинг — это что-то для блатных и богатых, а ты просто потратишь свое время, но я почему-то решил сходить. Я ходил на кастинг и до этого, хотя понимал, что шанс попасть в телек без высшего телевизионного образования близится к 0,0001%. Кому нужен 22-летний эмо-год без этой корочки? Да, в те годы я выглядел как год. У меня было длинное черное пальто, под которое я мог надеть розовую рубашку и крашеные черные волосы с челкой. На дворе стоял 2006 год. Прекрасное время для эморей, готов, хардкорщиков, металлистов и иже с ними. Именно всех их и аккумулировал телеканал A1, который открылся 1 августа 2005 года, и весь андерграунд про него, конечно же, знал. Канал начал работу 1 августа с показа клипа «Korn Blind», который в те годы был одним из самых главных нью-метал-хитов. Первое, что я заметил, вернувшись в 2004 году в Москву после жизни в Лондоне, это огромная разница между тем, что крутилось на телевидении, и той музыкой, которая действительно была востребована у молодежи, говорит Виктор Логачев, генеральный продюсер телеканала A1 в 2005-2008 годах. Нам с друзьями было понятно, что эту нишу надо срочно занимать. Мы начали ходить по потенциальным инвесторам, и не без труда, но нашли людей, которые в нас поверили. По сути, мы подняли то, что лежало и ждало, пока его поднимут. Журнал «Артист. История первого и последнего альтернативного музыкального телеканала». Открывали телеканал громко сразу с премии RAMP-2005 или Russian Alternative Music Prize. Ведущими тогда были VJ Сова, которая впоследствии стала моей лучшей подругой на канале, и почему-то Александр Анатольевич, VJ MTV. Скорее всего, его позвали, чтобы продемонстрировать схожесть канала со старым MTV. В те годы MTV уже начал крутить поп-музыку и разнообразные средние руки шоу. Но для меня главным было не то, кто премию вел, а кто на нее приехал. Этими ребятами была группа «Корн» с первым в их жизни концертом в России. Тур презентации альбома «See You on the Other Side». Не самое лучшее время для них, так как альбом был записан без участия бессменного гитариста Брайана Хэт Уэлча, который решил уйти в религию из-за одной из группы «Корн». Но для нас, простых любителей музыки, это было совершенно неважно. Нас расстраивало только то, что мы заплатили бабок за «Корн», а нам какую-то премию показывают. На RAMP-2005, кстати, выступило приличное количество артистов нашего андерграунда, который, казалось бы, начал из этого самого андерграунда выходить. Забавно было, что канал буквально появился в начале августа, а в сентябре уже награждал альтернативщиков. Как по мне, так весь список номинантов абсолютно заслуженный. Зарубежную группу года отдали «Корн». Кому еще можно было отдать эту номинацию? Никто больше не приехал, а «Корн» максимально заслуживали награду. Российской группой года стали «Аматори». В 2004 году у ребят вышел один из главных альбомов в их истории под названием «Неизбежность». Именно в него вошли треки «Черно-белые дни», «Беги вслед за мной», «Сотни раз» и так далее. «Крэмп-2005» у «Аматори» уже была своя аудитория, которая создавала очереди в клубе «Точка». Клип года тоже в итоге отдали «Аматори» за «Черно-белые дни». В те годы он и правда выглядел как самая достойная работа в российском андерграунде. Песней года стал трек «Джен Эйр Джанк», В 2005-м он был самым настоящим гимном поколения альтернативщиков. Признайтесь, эти аккорды уже заиграли у вас в голове? Вышел он, кстати, на дебютном альбоме 2002 года «Pull Ya, Let It Doll Go». Белорусская группа 5DS выпустила дебютный альбом «В этой жизни меня подводит доброта и порядочность» в 2004 году. Он до сих пор считается классикой отечественной альтернативной музыки и, наверное, лучшим альбомом в их истории. Именно они и получили премию в номинации «Альбом года». Премию «Вокал года» получила Ульяна Ив Елина из группы «Слот». Ульяна была второй по стету вокалисткой группы и продержалась там не очень долго, хотя записала вокал для альбома «Две войны». Нужно учесть, что ее муж Илья Углава работал над концепцией и художественным оформлением A1 и имел непосредственное отношение к Рэмп 2005. Спустя совсем короткий промежуток времени Углава с канала ушел. Когда я устроился на работу, его уже не было. Хочу заметить, что в 2005-м группа Tractor Bowling уже выпустила свой сингл «Черта» с Лусиной Геворкян на вокале. Открытием года стала «Бритва Акама», которая к тому времени уже выпустила альбом в 2003-м и EP в 2005-м. После «Рэмп» 2005 группа благополучно канула в лету. Выступление года заслуженно отдали «Психее», причем «Психея» реально показала полнейшее выступление года на «Рэмп» 2005 в Санкт-Петербурге. Кита, диджей группы, по классике разбивающий на крупных мероприятиях компьютерные мониторы, зарядил осколком пластика фанатки в голову, которая почему-то оказалась в оркестровой яме. В Москве «Психея» выступать запретили, и группа посвятила статуэтку «Рэмп» пострадавшей девушке. Вокалист «Психеи» Фео сказал об отмене выступления группы следующее. «Отмена нашего выступления здесь четко характеризует состояние альтернативной музыкальной среды в этой стране. Было на «Рэмп» 2005 несколько ненужных номинаций. Фестиваль года, в который победил «Мейнфест». Я уже не помню, что это за мероприятие такое. Фестивалей тогда было приличное количество, и все они назывались разными кринжевыми названиями. Была номинация «Портал. Сайт года», которая досталась мясорубка.ру. Это, кстати, и правда был известный андерграундный портал, на котором тусили буквально все альтернативщики нулевых. По сути, в обойме победителей не хватало еще нескольких имен — «Стигмата» и «Оригами». Они тогда еще не были так популярны. Если мне не изменяет память, мы даже участвовали в голосовании в номинации «Открытие года» с группой «Штрих-код». Короче, про канал «Первый альтернативный» я знал еще с открытия, и когда Дон рассказал мне о кастинге ведущих, я сразу согласился прийти. Мы забили встречу, и прекрасным весенним днем я прибыл на собеседование к Виктору Логачеву, который был генпродюсером канала и человеком, который его буквально открыл. Но не в одиночку, естественно. A1 основали 4 независимые продюсера. Виктор Логачев, генеральный продюсер, Дмитрий Махов, программный директор, Владимир Динов, генеральный директор, и Андрей Голиков, музыкальный редактор. Логачев, как продюсер и человек, который отлично шарил музыки и долгое время жил в Англии, проводил собеседование лично. Телеканал A1 располагался на Переведенском переулке между метро Бауманская и Красные ворота, в небольшом трехэтажном здании на самом верхнем этаже, буквально на чердаке. Нужно было подняться по лестнице, чтобы сразу за дверью увидеть комнату пиарщиков и место Логачева. Справа от входа был кабинет гендира. Собеседование было максимально быстрым. Логачев спросил: «Привет, какую музыку ты слушаешь?» «Ну, Мэрилин Мэнсон, Nine Inch Nails, Joy Division, Cradle of Filth, Korn, Him и Full Pack». «О, а ты год, получается?» «Ага». «Ну, года у нас еще не было. Принимаем тебя на испытательный срок. Иди уточни у Чака и Совы, когда тебя можно поставить в эфир». Я от такого максимально опешил. Меня просто взяли, не спросив, где я учился и есть ли у меня профильное образование. Логачев смотрел совсем не на это. Ему важно было, чтобы люди, работающие у него, находились в лоре. Он набирал ведущих по стилям. Впоследствии на канале появилась куча людей, которые относились к абсолютно разным субкультурам. Вот что говорил по этому поводу сам Логачев. «Нам очень повезло с инвесторами, потому что первые 3 года нас вообще не трогали на тему прибыли. Нам верили и давали делать все, что хотим. Я с самого начала настаивал на том, что это должен быть отвязный телеканал, который идет вразрез всем правилам. Трэшовый, безбашенный, свой в доску. А ведущие — простые парни и девчонки, живущие по соседству. Без гламура и отрепетированных фраз. Я думаю, за это нас и любили. В тот день я уехал домой в максимальном махере. Не верю, что меня вообще могли взять на работу на канал, который в 2006 году крутил лучшую в России музыку. Я понимал, что работы предстоит очень и очень много. На самом деле, в тот день и не хотелось никуда уезжать. Хотелось остаться там жить и приступить к работе сразу, но система так не работала, и нужно было дождаться своей очереди в эфире. И пройти обучение, естественно.